Глава 21. «А подальше от дома Инга жилища не нашлось?» — уточнила я, осматриваясь. «На самом деле, чем дальше Рене от мужа-ревнивца, тем всем нам будет спокойнее». «Там дороже», — последовал лаконичный ответ. Я понятливо кивнула, а затем грустно вздохнула. «Уборки предстоит много. Тут драить и драить, чистить, скоблить. Дня не хватит». «Неужели здесь давно никто не жил? Столько грязи, полы вечно стереть придется». Тоскливо протянула Элли. «Когда-то это была берлога толпы мужиков-орков. Они все и изгадили», — ответил Нул, так же, как и я, задумчиво оглядывая внушительных размеров комнату с печью у дальней стены. Помещение представляло собой гостиную и столовую вместе. Большой грубо сколоченный стол визуально делил пространство пополам. «Куда эти орки делись?» Любопытство мое неуемное. «Сняли жилье подальше и получше. Правда, большинство из них нашли себе подруг. Завели семьи». Прогудел Хагейн, с шумом поставив внушительный узел, набитый вещами, на пол рядышком с его братьями-близнецами. «Удивительно, ведь мы далеко не богатые люди, а скарба набралось прилично». «Я пойду гляну второй этаж. Пойдешь со мной?» — спросила Лилу, замершего подле матери. Мальчик пытался храбриться, но у него плохо получалось. То и дело шмыгал носом, и глаза были на мокром месте. «Выберешь себе и маме комнату первым, ту, которая больше всех понравится». «Шутишь?» Загорелись восторгом круглые карие глазенки. «Не-а», — шире улыбнулась я. «Юху!» — вскричал мальчонка и опрометью кинулся к лестнице, деревянной и страшно скрипучей. На втором этаже было три комнаты, одна около 6 квадратных метров, две другие побольше и повместительнее. Лилу выбрал самую маленькую. Я видела, что ему понравилась третья, но ребенок от чего-то решил иначе. «Нет», — покачала головой я. Лилу удивленно на меня обернулся, и я пояснила. «Она вам не подходит. Слишком тесно для двоих». И тут меня осенило. «Слушай, а хочешь, чтобы это помещение было только твоим? Матушку твою поселим с Элли. Хок устроится на первом этаже за печью, а я займу соседнюю с твоей». «А так можно?» Мальчик неверяще приоткрыл рот. «А почему бы и нет?» — пожала плечами. «Ты как, согласен?» «Еще бы!» — чуть ли не проорал мелкий и пустился в пляс. «Моя! Я тут буду один!» «Как же немного нужно человеку, в нашем случае орку, для счастья!» Я прошла к маленькому окну, помучилась с ржавой задвижкой и в итоге все же смогла распахнуть створку. Ветра, ясное дело, не было, но стало немного светлее. Узкая койка и сундук — вот и вся мебель. В комнатах побольше стояло по 2 кровати, по 1 столу и сундуку для вещей. Хоть что-то, все не на полу спать. Спустившись к остальным, первым делом объявила о своем решении касательно размещения. Никто спорить не стал, лишь Элли с тоской поглядела на Хога. Оно и понятно. С добавлением в доме жильцов им вдвойне тщательнее придется скрывать свои отношения. Попрощавшись с Нулом и Питом, сразу же отправилась на боковую. Уборку было решено начать завтра с утра. И не важно, что это день охоты. У нас хватит нормального мяса на всех. С недавних пор это выходной для нашей семьи. Для других же ничего хорошего. Кто не мог купить еду, а таких было большинство, уходили в шахты, в те места, где обитала подземная живность. И кого там только не было. От ядовитых ящериц и мелких крыс до клыкастых горосахов и диких червей с не менее острыми зубами в несколько рядов. А пока не было охотников, женщины занимались домом. Стоило кормильцам вернуться с добычей, хозяйки переключались на разделку. Бэ. Чистить кишки — это точно не для меня. Элли, если ты не против, я бы хотела жить одна. Женщина кивнула, но я все же решила пояснить, почему так. Иногда, даже нет, не так. В общем, очень часто я буду засиживаться допоздна, а мешать твоему сну не хочу. Не волнуйся, Лиса. Погладила меня по волосам Молли. Делай как удобнее. С Рене мы вполне уживемся. Хорошая она. Я ее неплохо узнала за время жизни в Варге. Мы как раз дошли до комнаты, которую экономка отныне будет делить с оркой. «Лиса, Элли, можно с вами поговорить?» — обратилась к нам зеленокожая красавица. «Да, конечно», — отозвалась бывшая экономка, пропустила меня вперед и закрыла дверь. «Я не изменяла Ингу, вы не подумайте». Начала было Рене, комкая юбку. «Ты не обязана нам что-то объяснять», — перебила ее Молли. «Нет, должна, иначе не смогу смотреть вам в глаза. Скажу, как есть. Мясник с первого дня моего появления в Варге оказывал мне недвусмысленные знаки внимания, но я всегда оставалась холодна к нему. Сегодня Борг проследил за мной и увидел, как Эшейр вьется вокруг меня и подкладывает дополнительный кусок мяса в качестве подарка. Я, естественно, отказалась, но Борга уже было не остановить». Пасынок тут же доложил об увиденном Ингу, изрядно все приукрасив. «Все остальное вы сами видели». Договорив, Рене невольно поморщилась и дотронулась до щеки, по которой пришлась оплеуха. Да уж, неприятные воспоминания явно не давали ей покоя. Я посмотрела в ее темно-карие глаза и заметила в их глубине страшную тоску. «Не нужно перед нами оправдываться», — заговорила я, опередив Молли. «Давайте просто жить и радоваться каждому новому дню. Я, пожалуй, пойду. Доброй ночи». «Добрый», — негромко ответила орка. «И спасибо вам за все». «Рене, возьми мою мазь, намажь на лицо, к утру все пройдет». Донеслось мне в спину, после чего я плотно затворила дверь и отправилась к себе. Кровать была твердая. Принесенные с собой соломенные тюфяки не шибко смягчили поверхность. Но мне не привыкать. Лавка в хибаре была ничем не лучше. Даже хуже, потому что уже. Не раздеваясь, а только скинув обувь, легла и уставилась на темный потолок. Было тепло. Печь снизу прогревала полы второго этажа до комфортной температуры. Смежила веки и почти сразу же провалилась в объятия бога сновидений. Вот вроде только уснула, а уже кто-то настойчиво стучит в дверь. «У-у-у-у», протянула я, раздраженно поворачиваясь на другой бок. «Дайте еще полчасика поспать!» «Лиса, вставай!» Донеслось до меня голосом отца. «Если ты хочешь стать членом моей команды, придется потрудиться». Я резко села, потерла глаза и спрыгнула с кровати. Нацепила тапки и опрометью кинулась вон из комнаты. «Утро!» Понимающе усмехнулся Хог. «Умывайся, жду на заднем дворе». Я поскакала следом за ним на первый этаж, но папа свернул к входной двери, а я к умывальнику, стоявшему в углу напротив печи. Зубы здесь чистили тряпкой и золой, и те, кто не мог позволить что-то получше. Но у нас уже были щетки и даже паста. Я знала ее состав, выспросила у Молли. Сода, льняное масло, немного мяты, соль, вода. На вкус сносно, чистит хорошо. Умывшись, рванула наружу. «Я готова!» На одном дыхании выпалила я, притормаживая подле Хагейна. «В туалет не хочешь?» «Не-а». От нетерпения ноги сами собой куда-то стремились. Настолько я спешила начать тренировку. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Пойдем». И повел меня в деревянное строение, представляющее собой коробку, стоявшую неподалеку от скворечника. Помещение было почти пустым. По центру стоял стол, а на нем странная штуковина. Кончики пальцев заколола. Я, не задумываясь, рванула вперед, обогнав отца. «Ох-охо! Красота какая!» «Это гнездо. Кристалл в нем безжизненный. Больше на яйцо, похоже, или капсулу», — заметила я. «Согласен. Но почему-то название носит «гнездо». Вчера я потратил полдня, чтобы отделить его, гнездо, от тела скалы. Симулятор, как ты выразилась, сделать никак не вышло бы. У меня банально нет всего необходимого. Потому пришлось попотеть и принести тебе тренажер естественного, так сказать, происхождения». Он еще что-то говорил, но я уже его не слышала, завороженно рассматривая самое настоящее чудо природы. Камень ведь неодушевленный предмет. Но этот мир доказывал обратное. Какие-то процессы в этой горе шли иначе, и под действием магии появлялись вот такие вместилища, внутри коих покоился драгоценный минерал, концентрировавший в себе ману. Я протянула руку, провела пальцем по темно-серому булыжнику неправильной формы. «Тебе нужно взять зубило, приложить его вот к этому шву». Ворвался в мои восхищенные мысли голос папы. «Один удар молотком по зубилу, передышка, затем следующий. Необходимо чувствовать, с какой силой следует бить». «Ты понял, что кристалл внутри пустышка, просто почувствовав, да?» «Да, правильно запомнила», — хмыкнул учитель. Прикладываешь ладони, и все становится ясно. Не знаю, как тебе объяснить». «Хорошо», — кивнула я. «Давай попробую». «Иди слева направо». «Поняла». Подхватив инструменты, подступила к каменной ракушке, яйцу, капсуле. Вот как иначе назвать сие природное явление, не знала. Прижала уплощенный конец зубила ко шву и стукнула молоточком. Затаила дыхание. «Смелее», — улыбнулся наставник. «Надо будет, еще притащу. Правда, на это уходит прорва времени, и я не успеваю сделать тройную норму и заработать денег. Но ради тебя готов поступиться этим». Я благодарно кивнула, давая понять, что все уяснила, и вернулась к работе. «Часто попадаются кривые швы. Иногда бывает, что кристалл близко к поверхности. Нужно быть начеку, иначе можно испортить начинку». «Пап!» — оглянулась на Хагейна. На этом слове он расплылся в едва заметной довольной улыбке. «Я знаю теорию. Я все запомнила, не переживай. А теперь можно мне попробовать самой разобраться?» «Хорошо». Ни капли не обиделся он и тихо отошел в сторонку. «Спасибо». Кивнула я и обратила все свое внимание на гнездо. Перестроить зрение на магическое без магии не вышло. Но чуйка и неведомо откуда взявшееся понимание, многолетний опыт, процесса сами вели меня. Я обхватила камень раскрытыми ладонями, пробежалась подушечками пальцев по шву, находя неприметные сколы и, естественно, образованные наросты. Исследовав предмет полностью, удовлетворенно хмыкнула и снова взяла в руки инструменты. Артефактор я или кто? А потому вперед. Тук-тук-тук. Крак. Тук-тук-тук. Крак. Каменная ракушка медленно расходилась по шву. Хагейн со все возрастающим изумлением смотрел на работу девушки. Вот лиса отложила зубило и молоток, обхватила гнездо руками, прощупала его со всех сторон, потом исследовала шов. Несколько минут, приблизив к предмету лицо, что-то рассматривала. Затем сама себе кивнула, подхватила инструменты и вернулась к работе. С каждым мгновением брови старого вояки поднимались все выше и выше. Как такое возможно? Алиса дошла до середины шва и ни разу не ошиблась. Новичок никогда бы не смог проделать весь этот путь настолько чисто. Мужчина невольно шагнул вперед, чтобы ничего не упустить. И вскоре едва слышно ахнул. Девушка добралась до конца, и капсула с тихим треском раскрылась. В самом ее центре тускло мерцал серый кристалл. «Последний этап», — зачем-то прошептал Хог, но явно не был услышан. Девушка даже не кивнула. И снова. Тук-тук-тук. И снова потрясенно непонимающая хогговская «О!». И вот в руках Алисы лежит идеально извлеченный минерал. «Лиса, что же будет, если тебе станет доступна магия?» Хрипло, скорее сам себе, спросил он. В ответ получил лишь многозначительное поигрывание бровями.